никак не могла быть пробита демоном. Заклинательница снега вообще перестала реагировать на незначительные атаки демона. Она нанесла критический удар, от которого демона сделал несколько шагов назад и громко закричала от боли. Она очень сильная, и, наверное, это очень больно. Если бы у меня были такие души существ, то я тоже был бы невероятно сильным. Это уже не похоже на сражение, это просто демонстрация их богатства. Ага, владелец заклинательницы снега чертовски богатый человек. Я не знаю, кто этот человек, но я не могу поверить, что он круче сына небес. Это похоже на двух фей, которые устроили между собой соревнование, но это не имеет к нам никакого отношения. Видя сражение, у сына небес сильно скривилось лицо. Через некоторое время он приказал своему демону поднять белый флаг. Он признал свое поражение, отчего стал подавленным. Если бы заклинательница снега убила его демона, то все души, которые он передал духу, просто исчезли бы. Даже такой богатей, как сын небес, не мог позволить себе подобное расточительство. «Приведи его ко мне, я хочу посмотреть на этого человека», стиснув зубы, сказал сын небес. Из-за сложившейся ситуации он чувствовал себя униженным. Чжан Сян быстро отправился искать Хан Сеня, а когда нашел, сразу сказал: «Мистер Хан, босс хочет тебя видеть». Чжан Сян больше не решался называть Хан Сеня братом. Выступление заклинательницы снега сильно поразило его. Он понимал, что человек, обладающий таким духом и душами, не может быть ниже по статусу, чем сам Сын Небес. Теперь он должен был относиться к нему более уважительно. «Сын Небес?» – тихо спросил Хан Сень и взглянул на Чжан Сяна. «Да», – ответил Чжан Сян. Хан Сень ответил небрежно: «Если он хочет со мной встретиться, то пусть сам спустится. У меня нет ни времени, ни желания идти к нему. Но, мистер Хан, пожалуйста, подождите минутку». Услышав ответ Хан Сеня, он быстро убежал, чтобы доложить Сыну Небес. «Ладно, я пойду и взгляну на этого человека», — ответил Сын Небес. Он постарался подавить свой гнев и последовал за Чжан Сяном в комнату к Хан Сеню. Как только он открыл дверь и увидел Хан Сеня, Сын Небес застыл на месте. Он стоял в дверном проходе и не двигался. Сын Небес не мог поверить, что заклинательница снега принадлежала Хан Сеню. Также он не мог поверить, что Хан Сень, который сравнительно недавно перешел во второе святилище Бога, смог заполучить такие ценные вещи. Как такое возможно? На лице Сына Небес отобразилось множество эмоций. Чжан Сян стоял позади Сына Небес и был шокирован его реакцией. Он привык, что босс был дерзким и устрашающим, но это было впервые, когда Чжан Сян вел себя настолько сдержанно. Почему он не решается зайти? Боже, что происходит? Кто этот хан? Похоже, что сам Сын Небес испугался его. Думал Чжан Сян, глядя на Сына Небес, и ничего не мог понять. Сын Небес не боялся Хан Сеня, но так как семья Нин считала его потомком Хан Цзин Чжи, они издали указ, где было сказано, что никто из семьи Нин не должен иметь никаких дел с Хан Сенем и не должен вступать с ним в конфликт. Поэтому, когда Сын Небес увидел Хан Сеня, он был шокирован и не знал, что ему делать. Парень не мог выбросить отсюда Хан Сеня, но и стать его другом он также не мог. «Разве ты не хотел меня увидеть? Почему ты там стоишь? Ты не хочешь поговорить со мной?» Хан Сень взглянул на Сына Небес, который был в растерянности. «Ты, зачем ты сюда пришел?» Сын Небес вообще не знал, что говорить. Он никогда ни перед кем не склонялся и не привык быть скромным или вежливым. От этой неожиданной встречи ему стало некомфортно, и сейчас он чувствовал то, что чувствуют люди, когда с ним сталкиваются. «Я услышал, что за победу в таком сражении дают душу существа со священной кровью. Я захотел попробовать ее получить, вот поэтому и оказался здесь. Теперь я могу забрать четырехкрылого буревестника?» — спросил Хан Сень и усмехнулся. Сын Небес приподнял брови, а затем сказал: «Чжан Сян, отдай ему душу четырехкрылого буревестника». Чжан Сян никогда не видел Сына Небес в таком состоянии. Он кивнул и быстро пошел за душой. Вернувшись, он передал ее новому хозяину. «Ах, вот она, я получил то, зачем приходил. Мне пора идти. Возможно, мы еще встретимся». Хан Сень забрал душу и собирался уходить. Лицо Сына Небес было ужасным, он зашевелил губами, будто хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал. Хан Сень сразу покинул убежище демона. На этой территории было много человеческих убежищ, поэтому найти и убить хорошее существо было намного сложнее, чем на ледниковой территории. Здесь было очень много людей. Если вам не нужно было завоевывать убежище духов, то вы, скорее всего, начнете атаковать друг друга,

Однако он снова открыл глаза и начал смотреть видео. Один мозг одновременно контролирует две руки. Это действительно потомок Хан Цзиньчжи. Предсказание Хан Цзиньчжи может оказаться правдивым. Мужчина средних лет говорил сам с собой и при этом нахмурил брови. Камлинг, лежащий на столе, зазвонил. Увидев номер, мужчина улыбнулся. Когда он ответил на звонок, перед ним появилось голографическое изображение красивой девушки. «Ян Ран, как ты нашла время поговорить со своим стариком? Разве ты не проводишь все свободное время со своим парнем?» — пошутил мужчина средних лет. Джи Ян Ран покраснела и ответила: «Папа, что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что я всегда переживаю о тебе». «Не переживай, я знаю, что моя дочь всегда думает обо мне, но в последнее время мы все меньше и меньше общаемся. Если у тебя есть время, поговори со своей мамой. Она часто бывает недовольна, но все равно тебя очень любит и скучает по тебе», — сказал мужчина средних лет. «Я знаю, отец. Я недавно разговаривала с мамой, и она продолжает жаловаться на меня», — ответила Джи Ян Ран. «Знаю. Подожди, пока Хан Сень закончит службу. Вы уже не маленькие, поэтому, думаю, что должны рано или поздно пожениться и родить мне внуков. Папа, ты правда согласен, чтобы я вышла за него замуж?» Джи Ян Ран покраснела, но она была рада, что ее отец не был против подобного брака. «А ты хочешь сказать, что твой парень, Хан Сень, для тебя недостаточно хорош? Хорошо, я скажу Анне, чтобы она отправила его в какую-нибудь черную дыру или приковала цепями в шахте, а ты сможешь найти того, кого полюбишь», — снова пошутил мужчина, но на его лице было холодное выражение. Дочери всегда знали, чего хотели их отцы, и Джи Ян Ран прекрасно понимала, о чем думал ее папа. Девушка рассмеялась и ответила: «Отлично, хватит шутить. Когда Хан Сень закончит службу в армии, я приведу его к нам, чтобы познакомить с ним тебя и маму. Если он тебе не понравится, то я сама отправлю его в черную дыру. Ты очень в нем уверена? Похоже, что моя дочь действительно влюбилась. Думаю, что мою дочь, которая была рядом со мной 20 лет, скоро заберут от меня. Папа, давай не будем больше шутить. Давай поговорим спокойно». После завершения разговора, улыбка с лица мужчины быстро исчезла. Он внимательно начал изучать информацию, которую ему прислала Анни вместе с видео. Читая, он барабанил пальцами по столу и не говорил ни слова. «Хан Цзиньчжи, ты приносишь много трудностей даже после смерти», — мужчина нарушил тишину. Он закрыл информацию, которую читал. В сражении с Анни Хан Сень вложил много сил и энергии. После этого он в течение дня отдыхал и больше не практиковал свои навыки дуал. Вернувшись в свою комнату, он лег на кровати и начал читать новости в Скайнете. Многие СМИ писали о предстоящих выборах в Альянсе. Для Альянса это было масштабное событие. Кандидаты из разных мест много выступали и пытались завоевать голоса избирателей. В списке кандидатов Хан Сень увидел имя, которое показалось ему знакомым. Если Чжижо Чжень станет лидером. Прочитав это, Хан Сень глубоко вздохнул. На его лице появилось озадаченное выражение. Затем юноша решил почитать другие новости, включая те, что относились к убежищам. Гению удалось пройти эволюцию до 20 лет. Превзойденный убил существо со священной кровью. Полубог применил удар, которым повредил линкор Шура. Но все эти новости казались очень скучными. «Если я не стану полубогом, то мне будет очень трудно стать лучше других». У Хан Сеня засияли глаза. Он думал о своих способностях и был уверен, что когда-то сможет стать полубогом. Но для начала юноша должен сделать свои основы безупречными, иначе он может умереть. Еще ни один человек не смог перейти в пятое святилище бога, поэтому никто не знал, как оно выглядит. Хан Сень не хотел править миром, он просто хотел быть свободным. Парень не хотел, чтобы прихоти других влияли на то, что он хотел делать. Смерть отца Хан Сеня была загадочной. Если он не сможет обладать такой силой, то он никогда не сможет узнать правду. В то время, когда Хан Сень думал об этом, зазвонил его Камлинг. Это была Ян Манли. Хан Сень знал, что просто так она не будет ему звонить. Девушка искала его только тогда, когда происходило что-то важное. Ответив на звонок, юноша увидел, что перед ним появилось голографическое изображение Ян Манли. «Боюсь, что у тебя проблема». У Ян Манли было серьезное выражение. «Что за проблема?» — небрежно спросил Хан Сень. Проблемы преследовали его везде, куда бы он ни пошел. «Что за проблема была теперь?» «Специальная команда безопасности прислала нам миссию. Мы должны защитить человека,